Алексей Павлович Прохоров. Как совместить любовь и жестокость Бога? Как совместить в вашей Библии? Бог есть любовь, и его жестокость в отношении отдельных народов, когда он повелевал уничтожить их со стариками и детьми. Этот вопрос был задан мне во Владикавказе. В зале собрались желающие подискутировать с верующими. Попробуем разобраться. В первой половине Библии часто упоминаются высоты и дубравы. Мы плохо знали, что это такое. Понимали, что это было что-то богопротивное, какая-то мерзость. Знали, что если престол в Израиле занимал непорядочный царь, он устраивал высоты, насаждал дубравы. Если на трон восходил порядочный и богобоязненный правитель, он разрушал высоты, вырубал дубравы. Вот один из отрывков Писания об этом. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних. 4 книга Царств, 22 глава, стих 1 и 2. Об этом же в 23 главе. «И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрона и сжег ее». 6 стих. «И высоты, которые пред Иерусалимом, осквернил царь, и изломал статуи, и срубил дубравы». Чем же не понравились Иосии произведения искусства, скульптуры и совсем не лишние дубравы в жаркой Иудее? Спасибо археологам. Они хорошо поработали и разобрались с высотами и дубравами. Высоты – это площадки 35 на 45 метров, огороженные высокой каменной стеной, за которой совершалось распутство стадным образом. Статуи эротического характера должны были заводить посетителей высот. К услугам клиентов была масса женщин древнейшей профессии. Рядом с развалинами высот археологи всегда обнаруживали детское кладбище. Причем детские кости помещались в кувшинах. Дети-первенцы были входной платой в этот эротический клуб. Сладострастные папаши приносили первенцев, палачи рубили их в куски, складывали в кувшины и присыпали песком. Скажите, уважаемые владикавказцы, если бы ваша милиция обнаружила площадку 35 на 45 метров и все, чем занимались там, и какую плату вносили посетители, как бы поступила она? Зал загудел. Зачем милиция? Мы своими руками порвали бы эту мразь в клочья и, наверное, правильно сделали бы. Археологи были единодушны в приговоре. Такая цивилизация не имеет права на существование. Так понимал и Господь, глядя на то, как разлагались порою целые племена и народы. Если их не уничтожить, они не дали бы человечеству дожить до наших дней. Вот один из примеров Божьей жестокости. Он решил уничтожить долину Сиддим с ее 5 распутными городами. Один из них – Содом. В 19 главе «Бытие» говорится, как 2 ангела пришли в этот город с заданием уничтожить его, но вывести из него единственную порядочную семью Лота. Лот упросил странных пришельцев зайти в его дом, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». И очень приступали к Лоту и подошли, чтобы выломать дверь. Познаем их. Это содомский грех. По Библии – мужеложство, а современники дали этим греховодникам ласковое название «голубые». Обратите внимание, собрались все, от старого до малого, зеленые юнцы вместе с отцами и дедами кричали: «Выведи их к нам, мы их!» Это сгнивший народ с испорченным генофондом, детьми. В будущем они ничего доброго не внесут в человечество. От них будет только вред. Это очаги всемирного распутства и спида. Бог, спасая будущее человечества, уничтожает этот адский очаг огнем и серой. Долина Сиддим сгорела, просела на 400 метров ниже уровня океана, и теперь там плещется тяжелый рассол Мертвого моря, в котором ученые обнаружили покрытые слоем соли развалины погибших городов – Содома и Гоморры. Души содомлян отправились в преисподнюю. Здесь Бог поступил очень жестоко. Но прошло 2000 лет, на землю пришел Иисус Христос. Жестокие люди распяли его, но он не забыл о тех миллионах погибших, о той страшной коллекции, которую ангел смерти собрал в величайшей темнице мира. Христос думал, как вывести измученных на свободу, и не только думал. Вот что говорит об этом Писание: «Потому и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед, проповедовал некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению». Первое послание Петра, 3 глава, стихи с 18 по 20. Итак, Бог есть любовь, и она прекрасно сочетается с необходимой временами строгостью. В зале одобрительно загудели, а один не сдержался и громко произнес: «Вот это Библия!»